Брейди не принимал решения запрыгнуть в разум библиотечного Элла. Он очутился там через несколько секунд после того, как старикан уставился на экран игровой приставки, которую держал в руках. И Брейди не чувствовал себя незваным гостем в голове библиотекаря. Теперь это тело принадлежало Брейди, подобно автомобилю от Херца. Катайся, сколько пожелаешь. Только за взятое на прокат тело он не платил. Сознание библиотекаря находилось здесь же, где-то здесь, но проявляло себя успокаивающим гулом, напоминавшим гул нагревательного котла в подвале в холодный день. При этом Брейди получил доступ ко всем воспоминаниям Элвина Брукса, к накопленным знаниям. И знаний хватало, потому что на пенсию Брукс ушел в 58 лет, а до этого был первоклассным электриком. Звали его тогда Электро-Брукс, а не библиотечный Эл. И если бы сейчас Брейди захотел что-то к чему-то подключить, он сделал бы это играючи, хотя прекрасно понимал, что лишится такой способности, вернувшись в свое тело. Мысль о собственном теле встревожила его, и он нагнулся над человеком, который, обмякнув, сидел на стуле. Глаза наполовину закрылись, виднелись только белки. Язык вывалился из угла рта. Брейди положил старческую руку на грудь Брейди и почувствовал, как она поднимается и опускается. То есть тело жило. Но бог свидетель, выглядел он ужасно. Обтянутый кожей скелет. Вот что с ним сделал Ходжес. Он вышел из палаты и отправился на экскурсию по больнице, ощущая безумную радость. Он всем улыбался. Ничего не мог с собой поделать. С Эдди Макдональд он боялся напортачить. Сейчас тоже боялся, но не так сильно. На этот раз все обстояло гораздо лучше. Тело библиотечного Элла обтягивало его, как перчатка. Проходя мимо Энн Кори, старшей сестры хозяйки крыла А, он спросил, как чувствует себя ее муж после лучевой терапии. Та ответила, что у Эллиса все идет неплохо, учитывая ситуацию, и поблагодарила за участие. В вестибюле он оставил тележку около мужского туалета, зашел в кабинку, сел на унитаз и внимательно рассмотрел Заппит. Как только увидел плавающих рыб, сразу понял, что произошло. Идиоты, разработавшие эту игру, добились, наверняка совершенно случайно, гипнотического эффекта. Этот гипноз действовал не на всех, но Брейди полагал, что на многих, и не только на тех, с кем случались легкие припадки, как у Сэдди Макдональд. Из прочитанного в подвальном командном пункте Брейди знал, что несколько видеоигр вызывали припадки или вводили в легкий гипноз совершенно здоровых людей, что заставило разработчиков писать в инструкции предупреждение очень-очень мелким шрифтом. Не играть длительное время, находиться на расстоянии не меньше 3 футов от экрана, не играть страдающим эпилепсией. Этот эффект проявлялся не только в видеоиграх. Как минимум один мультфильм из сериала «Покемоны» запретили к показу, когда тысячи детей пожаловались на головную боль, ухудшение зрения, тошноту и судороги. Причиной сочли последовательные вспышки от взрывов, создававшие стробоскопический эффект. Комбинация плавающих рыб в сочетании с мелодией достигала того же. Брейди удивился, что фирму-изготовитель Заппита не завалили жалобами. Потом выяснил, что жалобы были, но не так много. И он мог назвать 2 причины. Во-первых, сама игра «Место рыбалки» такого эффекта не давала. Во-вторых, едва ли кто покупал эти Заппиты. На жаргоне компьютерной торговли это был отстой. Продолжая толкать тележку, человек в теле библиотечного Элла вернулся в палату 217 и положил Заппит на прикроватный столик, чтобы обдумать, что с ним делать дальше. Потом, не без сожаления, Брейди покинул библиотечного Элла Брукса. На мгновение у него закружилась голова, а потом он уже смотрел вверх, а не вниз. Ему хотелось увидеть, что будет дальше. Поначалу библиотечный Эл просто стоял, словно предмет мебели в форме человека. Брейди потянулся к нему невидимой левой рукой и похлопал по щеке. Затем коснулся разума Элла своим, ожидая получить отпор, как однажды случилось с медсестрой Макдональд, когда та вышла из транса. Но дверь оставалась широко открытой. Сознание Элла вернулось, но не в полном объеме. Брэди заподозрил, что какую-то часть раздавила его присутствие. И что с того? Люди убивали мозговые клетки, если выпивали слишком много, но запасных хватало. То же самое он мог сказать про Элла. Во всяком случае, пока. Брэди увидел букву «Z», которую нарисовал на тыльной стороне ладони Элла, безо всякой причины, только потому, что мог, и заговорил, не открывая рта. «Эй, Z-бой, пора тебе очнуться. Выметайся отсюда. Иди в крыло А. Но никому об этом не говори, понятно?» «Не говорить о чем?» — спросил Элл с написанным на лице недоумением. Брэди кивнул, как если бы мог кивнуть. Улыбнулся, как если бы мог улыбнуться. Ему уже снова хотелось забраться в Элла. Тело Элла было старым, но оно хотя бы функционировало. «Это правильно», — сказал он Z-бою. «Не о чем тебе говорить».